И дух у нас вольный, грибов, ягоды вдоволь. Да у вас тут ни света, ни радио. А по что мне радио-то, дочка? Нет, мама, так нельзя, тебе уже 60. Она бы и не переехала никуда, если бы дом Чуриловский не сгорел от молнии. Расстилала нас баба миллион, глянула, а Притыкина полыхает. Все это вспомнила Ольга Ивановна после телефонного звонка Столбунова. Ольга Ивановна, считаю своим долгом пригласить вас. Ну, куда это еще? Так Притыкина ж мы ликвидируем сегодня, развесь его прахом. Разве бы вам не передавали? Да нет, не передавали. Вы же на осень намечали. Так а чего ждать? Два стандартных дома раньше срок строители сдали. Сегодня воскресенье, комбайны, считай, часов до 5 в поле не сунешь, волки влажные. Вот и ничего, как говорит Стян, трезину, куй желез, пока горячо. Да, не ожидала я сегодня. Вы же из Притыкина, дорогая Ольга Ивановна. Вот я и счел своим долгом. Ну ладно, ладно, еду. Ага. Через час Чурилова была в Чистых прудах. Столбунов показал ей квартиры, куда въедут оставшиеся в Притыкине 4 семьи. Квартиры были просторные, с большими окнами, застекленными верандами, с водяным отоплением. На кухнях уже стояли баллоны с газом и блестящие плитки с 4 горелками. Недалеко от дома располагались сараи, покрытые шифером. Это для коров, для прочей живности. Ну как? Чудесно. Не хуже, чем в городе. А, вот видите. А ваши эти челдоны еще упираются. Макар и Щукина еле уговорили. У нас сейчас 8 деревень осталось, а 10 лет назад было 16. За пятилетку планируем всего 3 селения оставить. Мне вот сейчас трубы дают для водопровода, так неужели я их потащу в Ступино к черту на кулички, где каждую весну полой водой мост смывает? Колхознику надо городские условия быта создать. Тогда ко мне не только Телятников заявление понесет, а многие другие прочие. Да что это я вам лекции-то читаю? Извините, Ольга Ивановна, сгоряча все. Народ труднее воспитывать, чем дома строить. Надо бы подушевнее как-то переезд обставить, а? Без окриков. Какие окрики, Ольга Ивановна! Духовой оркестр вызвал. Ключи вручать сам буду. Может, двинем, а? Грузовики уже там. Подъехали они к оврагу, через который Ольга Ивановна ходила в детстве в школу. На одной стороне оврага стоял покосившийся телефонный столб. И тут же у ямы, заплывшей грязью и заросшей лебедой, валялись еще 2 бревна, черные от сырости и долгого лежания. За эти бревна Столбунов схлопотал когда-то выговор. Ольга Ивановна первая голосовала тогда на бюро райкома, чтобы выговор Столбунову записали. Тянул радио в Притыкино и на полпути бросил. Недооценивает культурно-массовую работу. Сейчас она украдкой глянула на бревна и подумала, что Столбунов ведь тогда был прав. Тянуть линию к 4 домам в такую даль не стоило. Из 2 домов уже погрузили все вещи. Бульдозер поддел глиняную сараюшку, и та, обволакиваясь пылью, рухнула на лужайку. В Притыкине оставляли 1 дом, остальные ломали. Здесь будет летний лагерь для дойки коров, и дом пригодится для пастухов и доярок. Поговорив со своими деревенскими, Ольга Ивановна подошла на то место, где был их дом. 2 березки, обгорев, засохли, а остальные стояли. Целыми были и 2 черемухи, между которыми отец, бывало, подвязывал веревки для качелей. А вокруг пепелища плотной стеной стояли цветы иван-чая. Там, где была кузница, Ольга Ивановна нашла в траве ржавую подкову и болт от телеги. Подкову она вытерла, завернула в носовой платок и убрала в сумочку. В Чистых прудах машины встретил колхозный духовой оркестр. Народу сошлось много, и все стали помогать разгружаться. Снимали с грузовиков неуклюжие комоды, старинные горки, дубовые скамейки. «А это еще зачем привезли?» Ставя на попа трехметровую скамью, смеялся парень в джинсах. «Вот чудики! Для кино пригодится, кино снимать будут!» Ольга Ивановна предложила подвезти меня до сырзавода в Бакшейку. Но я отказался и пошел напрямую через поля. Подул ветерок, небо очистилось, и снова, как и вчера, встали в его синеве белые округлые облака. На месте озимых у леса уже чернела пашня. Два трактора переворачивали стерню из Паскотины на том самом поле, куда водил меня Столбунов. Вскоре зашумели и комбайны, засновали, поднимая пыль самосвала с зерном, потянулись грузовики к станции, к элеватору. Продолжалась страда. Шел хлеб.